В этот момент зазвонил телефон Чэньмо. Чэньмо лишился дара речи. В последнее время ему начали частенько звонить. Чэньмо поднял трубку. «Алло, здравствуйте, это мистер Чэньмо?» — спросил женский голос. «Да, кто это?» — ответил Чэньмо. Женщина ответила: «Я, Хань Лу, журналистка из Китая. Я хотела бы договориться об интервью, вы не против?» Чэньмо был шокирован. «А, интервью?» — Хань Лу ответила. «Да, наш главный редактор считает, что ММТ стала довольно известной. Вот почему мы хотели бы взять у вас интервью. Это не займет много времени, максимум час или два. Я хотела бы поговорить о вашем мыслительном процессе на этапе проектирования игры». Чэньмо ответил после нескольких минут раздумий: «Конечно, без проблем». Хань Лу сказала: «Хорошо, вы свободны завтра утром, я хотела бы встретиться с вами в вашем магазине видеоигр». «Я свободен», — Хань Лу ответила. «Отлично, тогда мы встретимся завтра утром». Повесив трубку, Чэньмо нахмурился. «Интервью? Я что, действительно стал настолько популярным?» Глава 79. Образ. На следующий день Хань Лу добралась до магазина видеоигр Чэньмо вовремя. Она выглядела максимум на 25 и была довольно красивой. «Приятно познакомиться, мистер Чэньмо». Хань Лу пожала руку Чэньмо. «Давайте отойдем в более тихое место», — сказал Чэньмо и повел ее в свой кабинет на втором этаже. Когда они вдвоем поднялись на второй этаж, Су Цзинью, Цзяпен и остальные уставились на лестницу. «Кто эта цыпочка?» — спросил Цзяпен. Су Цзинью ответила: «Я думаю, что это журналистка из какого-нибудь игрового СМИ, которая пришла сюда, чтобы взять интервью у босса». Цзяпен был шокирован. «Интервью? А боже, неужели управляющему удалось добиться такого влияния? Управляющий что, уже настолько популярен?» На втором этаже магазина видеоигр Чэньмо. Чэньмо налил Хань Лу стакан воды, и они вдвоем уселись на диван. «Вы, вероятно, очень заняты в последнее время. Спасибо, что нашли время для этого интервью», — сказала Хань Лу. Чэньмо покачал головой. «На самом деле я не очень занят, я недавно взял перерыв». Хань Лу прочистила горло и сказала: «Хорошо, этот человек вообще не знает, как нужно отвечать на вопросы», — подумала Хань Лу. Чэньмо успокоил ее: «Не нервничайте, мы же просто немного поболтаем». Хань Лу потеряла дар речи. «Ладно, тогда начнем», — сказала Хань Лу после недолгого молчания. «Наверное, сейчас все знают, что ваша игра принесла вам 23 миллиона за первый месяц, и из-за этого ваше имя теперь стало очень хорошо известно в игровой индустрии. Когда вы только начинали ее делать, ожидали ли вы, что она будет настолько прибыльной?» Чэньмо кивнул. «Конечно, я не ожидал, я знал это». Хань Лу была явно смущена его ответом. Это было совершенно не похоже на то, чего она хотела услышать. Обычно, когда разработчики видеоигр слышат такой вопрос, они обычно говорят что-то вроде: «Я никогда этого не ожидал». Такой ответ был обоснован тем, что индустрия видеоигр была полна непредсказуемости, и никто не мог быть уверен в том, что их игра будет популярна. Но Чэньмо сказал, что он знал, что ММТ будет прибыльной еще на этапе создания. Скорее всего, он просто врет. Столкнувшись с такими трудностями в первом же вопросе, Хань Лу почувствовала, что у нее начинает болеть голова. Она уже могла сказать, что мозг Чэньмо функционирует немного иначе. «Не могли бы вы рассказать мне, почему вы так думали тогда? Или, может быть, почему вы были так уверены в своей игре?» Она наконец смогла вздохнуть с облегчением. Она дала бы себе 10 баллов из 10 за то, что смогла взять себя в руки так быстро. Чэньмо сказал: «На самом деле, мой девиз таков: игроки должны быть всем довольны. Я полагаюсь на три аспекта, когда начинаю создавать игры. Во-первых, на мою страсть к видеоиграм. Во-вторых, на мою искренность по отношению к игрокам. В-третьих, на мою преданность своей мечте. Конечно же, во время процесса создания так или иначе влияют и другие факторы, но в основном эти три аспекта помогают мне не скатиться в бездну. Именно поэтому я думал, что моя игра определенно станет популярной». Хань Лу в шоке широко раскрыла глаза. Она не могла поверить, что эти слова слетели с его губ. «Это что, шутка? Страсть, искренность, преданность?» И эти слова сказал создатель игры ММТ. И если бы все, что нужно было разработчику для создания хорошей игры, это страсть, искренность и преданность своему делу, разве этот мир тогда не был бы до краев наполнен хорошими играми? Более того, Хань Лу сделала домашнее задание. Она поиграла в ММТ, и за первые 5 минут поняла, что эта игра не имела ничего общего со страстью, искренностью и преданностью какому-либо делу, если, конечно, только его страсть не выражалась в вымогательстве денег у игроков. Хань Лу почувствовала, что перед ней возникло большое препятствие, когда она увидела этого, казалось бы, серьезного Чэнь Мо, который говорил такие громкие слова. Напишет ли она об этом? Если она не напишет об этом, то что ей тогда делать, о чем писать? Да и если бы она написала эту статью, кто бы ей вообще поверил? Она знала, что если она выпустит такую статью, читатели могут усомниться в наличии интеллекта у редактора, а также наличии интеллекта у журналистки. Хань Лу потерла висок, пытаясь восстановить самообладание. Что вы думаете о оценке ИАМ-МТ в 7 баллов в официальном магазине приложений? Чэнь Мо сказал: «Я думаю, что это вполне нормально. Поскольку игра бесплатна, мои конкуренты могут без проблем повлиять на рейтинг. У меня сердце разрывается, когда я об этом думаю. Я так много работал, чтобы сделать хорошую, бесплатную игру, но мне все еще приходится иметь дело с накруткой плохих отзывов. Моя игра имела бы оценку в районе 9 баллов, но из-за накрутки теперь она стабильно находится в районе 7 баллов. Я думаю, что официальный магазин приложений должен положить этому конец». Хань Лу еле сдержала себя в руках. Накрутка? Все эти отзывы явно шли от обычных игроков. Неужели Чэнь Мо не знает этого? Он не может не знать этого. Он нагло лжет. Хань Лу положила руку себе на лоб. Она планировала сделать горячее интервью на популярную тему, но из-за Чэнь Мо ее планы были полностью сорваны. Ходят слухи, что в вашей игре есть карта под названием «Старшая сестра», которая стоит 2000 юаней. Многие игроки думают, что она сильно влияет на баланс игры. Что вы об этом думаете? Спросила Хань Лу. Чэнь Мо ответил: «О, насчет редких карт. Я думаю, что это то же самое, что и собирание редких марок. Вы же знаете о коллекционировании марок, верно? Есть сотни и тысячи редких марок, верно? ИАМ-МТ также имеет некоторые параллели с коллекционированием. Чтобы собрать все карты, некоторые игроки будут вынуждены потратить на это деньги. Но я думаю, что они выложат их потому, что они полюбили мою игру, а не из-за коллекционирования. Значит, вы вовсе не считаете, что ИАМ-МТ – нечестная игра?» – спросила Хань Лу. Чэнь Мо покачал головой. «Я не думаю, что этот вопрос был правильно сформулирован. Видите ли, в этом мире нет по-настоящему честной игры, верно? В некоторых играх вы будете лучше других, если вы проведете в ней много времени. Если вам в один момент повезет, то тогда вы станете лучше тех, кому не повезло. Вы точно победите, если к вам в команду поместят сильных игроков, в то время как в противоположную – слабых. Игра – это маленькая вселенная, и ей трудно быть по-настоящему справедливой к каждому человеку. Поэтому да, я думаю, что ИАМ-МТ – это честная игра». Хань Лу была потрясена логикой Чэнь Мо и забыла свой следующий вопрос. Поняв, что прошла минута, а она так и не смогла вспомнить свой следующий вопрос, Хань Лу посмотрела в свой блокнот. «Я кое-что подготовила перед тем, как пришла сюда. Что меня потрясло, так это то, сколько денег игроки внесли в игру. Аналитики подсчитали, что около 10% игроков, которые зашли в вашу игру, внесли деньги, и каждый из них в среднем внес по 80 юаней. Другие игры стоят всего ничего, от 10 до 50 юаней, и они больше никак не взимают деньги с игроков. Тем не менее, хоть ИАМ-МТ и бесплатно, игроки решили внести в нее намного больше денег, чем в игры с обычной системой распространения. Сможете ли вы ответить на простой вопрос, чем ваша игра отличается от других игр?» Глава 80. Рассказывая маленькую историю, Чэнь Мо улыбнулся. «Вы же знаете, что ИАМ-МТ полностью бесплатно, не так ли? Вы можете продолжать играть в нее, не потратив ни копейки, верно?» Немного подумав, Хань Лу кивнула. «Это бесплатная игра, но зачем игрокам тратить столько денег? Да, на самом деле я культиватор, который может контролировать умы игроков. Я силой мысли заставляю их вносить деньги в мою игру». Хань Лу была явно смущена его ответом. Чэнь Мо прервал молчание своим смехом. «Извините, эта шутка была слишком сухой». Хань Лу вытерла пот со лба. «Не волнуйтесь, вы были слишком серьезны, когда произносили эту шутку, поэтому я подумала, что вы говорите серьезно. Вам же очевидно, что я не могу быть культиватором и контролировать умы игроков, верно? Поэтому есть только одна причина, из-за которой игроки будут доставать свои деньги из своих карманов. Все из-за того, что они обнаружили, что любит ее. Они увидели искренность, которую я пытался передать через игру, поэтому они так охотно начали донатить, чтобы поддержать меня. Я надеюсь, что смогу сделать больше игр в будущем. Поэтому я никогда не забуду ту любовь, которую мне подарили мои поклонники, и я не собираюсь останавливаться. Я создам больше хороших игр в будущем, чтобы отплатить за всю ту любовь. Уголок рта Ханьлу дернулся, когда она услышала это. Но если я правильно помню, вы заявили, что взяли перерыв. Ченьмо кивнул. Верно, но это ненадолго. Ханьлу начала сходить с ума. Это безумие, как этот человек может оставаться таким уверенным, рассказывая все эти небылицы. У нее возникло ощущение, что толковой статьи из этого интервью не выйдет. Но поскольку она уже была здесь, у Ханьлу не было другого выбора, сейчас она не могла просто так встать и уйти. Чтобы раскрутить ММТ, вы вложили приличное количество денег в создание одноименного мультсериала и даже создали сайт с описанием мира Азерта. Однако, в игре не было и части того контента, который был предоставлен в мультсериале, что уж говорить о текстах. Такое урезание произошло из-за ограничений, которые связаны с типом игры. Или вы планировали использовать этот мир только для привлечения внимания игроков? Это секрет, сказал Ченьмо, всему свое время. Это значит, что у вас есть грандиозные планы на Азерот? Спросила Ханьлу. Ченьмо ответил. Я не могу ничего сказать вам. Всему свое время. Беседа длилась почти два часа. К концу Ханьлу начала чувствовать, что ее голова вот-вот взорвется. К счастью, она смогла задокументировать весь разговор. Чувствуя, что больше тут нечего ловить, Ханьлу решила уйти. «Спасибо, что уделили мне время», — сказала Ханьлу. Ченьмо махнул рукой. «Не беспокойтесь об этом. Спасибо вам за то, что поможете моим мыслям дойти до моих поклонников. Позвольте им прочувствовать мою страсть к созданию игр, а также мою искренность по отношению к ним». После этого Ханьлу смогла только сказать «До свидания». Ханьлу почувствовала головокружение, когда вышла из магазина видеоигр Ченьмо. Этот час был похож на страшный сон. Прежде чем она попала сюда, главный редактор неоднократно сказал Ханьлу, чтобы она раскрыла секретные методы ММТ получения прибыли и не только. В конце концов, именно громкие заголовки смогут привлечь к себе больше всего внимания. За эти два часа она собрала много материала, но в конце концов Ханьлу поняла, что она не смогла выяснить ничего интересного. Секреты ММТ отсутствуют. Мысли Ченьмо, это лучше вообще будет не писать. Этот парень в основном говорил чушь. Страсть, искренность по отношению к игрокам, она поиграла в его игру, так что она могла отличить правду от лжи. Ханьлу даже начала подозревать, что Ченьмо психически болен. Как бы то ни было, я могу только передать то, что сказал Ченьмо. У Ханьлу начала болеть голова, когда она начала просматривать свои записи, которые она сделала во время интервью. Это интервью, вероятно, выльется в самую трудную статью с начала ее карьеры. Когда она ушла, Ченьмо рассмеялся. «И ты хочешь, чтобы я тебе что-то рассказал? Ты слишком наивна. Зачем мне рассказывать тебе секреты прибыльности ММТ?» Если бы Ченьмо действительно раскрыл свои секреты и интервью было опубликовано, разве тогда бы не все разработчики начали выкачивать из игроков деньги? Конечно, Ченьмо знал, что даже если он не раскроет их сам, разработчики видеоигр из этого мира рано или поздно раскроют его секреты. И не было бы ничего удивительного, если бы из-за его игры начали появляться десятки и сотни одинаковых карточных игр. Но Ченьмо не возражал. Даже если бы эти разработчики смогли разобраться в тонкостях доната, они бы не смогли понять все тонкости всего за месяц-два. А к тому времени, когда они уже во всем разберутся, Ченьмо уйдет далеко вперед. Три дня спустя интервью с Ченьмо было наконец опубликовано на сайте Тяньяньцом. Назвали это интервью весьма просто. Интервью с создателем ММТ, Ченьмо. Он быстренько пробежался по тексту и остановился на одном абзаце. Когда интервьюер спросил, почему он был так уверен в этой игре, Ченьмо ответил, «Мой девиз таков, игроки должны быть всем довольны. Возможность создания хорошей игры проистекает из моей страсти к видеоиграм, моей искренности по отношению к игрокам и моей преданности одной мечте». Было много других подобных предложений, которые были немного приукрашены. Но Ханьлу в основном добросовестно передала ответы Ченьмо. Это интервью привлекло много внимания, но не совсем того внимания, которого хотела увидеть Ханьлу. Многие игроки начали оставлять комментарии, когда прочитали это интервью. В словах этого человека нет ничего хоть отдаленно правдоподобного. Он скорее создает игры из-за денег, а не из-за страсти или искренности. Я думал, что он хороший парень, так как он создал растения против зомби, но теперь я увидел его истинную природу. Он мошенник. Это просто смешно. Кто проводил это интервью? Неужели редактор и интервьюер были настолько глупы? Я бы ничего не сказал, если бы Чен Мо сам написал такую статью. Но это сделало профессиональное издание позор. Я что, только что прочитал проплаченную статью? Я чуть не лопнул от смеха. Сегодня ведь не 1 апреля, верно? Чен Мо заботится о игроках? Сегодня я услышал хорошую шутку. Я действительно недооценила то, насколько толстокош этот парень. Глава 81. Интервью. Но я думаю, что они выкладывают свои деньги потому, что они полюбили мою игру, а не из-за какого-то там коллекционирования. Все из-за того, что они обнаружили, что любят ее. Они увидели искренность, которую я пытался передать через игру, поэтому они так охотно начали донатить, чтобы поддержать меня. Поэтому я никогда не забуду ту любовь, которую мне подарили мои поклонники, и я не собираюсь останавливаться. Я создам больше хороших игр в будущем, чтобы отплатить за всю ту любовь. Вэнь Линвэй прочитала вслух интервью Чен Мо. «Я не могу в это поверить», — воскликнула Су Цзинью. Цзя Пэн сказал: «Управляющий, разве фанаты не убьют тебя за это? Может быть, тебе стоит переехать в университетское общежитие на несколько дней, пока все не уляжутся?» — предложила Вэнь Линвэй. «Что случилось? Разве это интервью не очень хорошо написано? Просто взгляните, каждое слово, которое они написали, отражает мои истинные чувства к фанатам», — сказал Чен Мо. «Босс, ты не боишься, что тебя ударит молния, если ты будешь продолжать в том же духе?» — спросила Су Цзинью. «Управляющий, у тебя есть громоотвод на крыше?» — спросил Цзя Пэн. «Ладно, хватит уже, ребята. У меня сегодня должно состояться собеседование, так что давайте закроем эту тему», — сказал Чен Мо. Цзя Пэн спросил: «Интервью, ты ищешь еще одного работника?» Чен Мо кивнул: «Да, мне все же придется нанять писателя и специалиста по цифрам. В противном случае мне будет немного трудно делать большие игры. Золотая рыбка и я не сможем сделать все сами. Это значит, что скоро у нас появится еще одна симпатичная девочка?» — спросила Вэнь Линвэй. «Кто она?» — спросил Цзя Пэн. «А чем вы, ребята, думаете?» «Это парень», — сказал Чен Мо. Вэнь Линвэй сказала: «Парень, зачем нам парень? Не нанимай его». Чен Мо потерял дар речи. «Вы, ребята, планируете превратить мой магазин видеоигр в магазин, где будут работать только женщины?» Вэнь Линвэй закатила глаза. «Только не говори мне, что ты этого не планировал. Как бы то ни было, я пойду. Он скоро приедет», — сказал Чен Мо. Вскоре после этого прибыл Чжэн Хунси. Он выглядел довольно молодо. Он был высоким и худощавым, но когда Чен Мо посмотрел на него, у него сложилось впечатление, что он походил на спокойного, вежливого человека. Чен Мо пожал ему руку и повел в конференц-зал. «Я передумала, красивый парень тоже сойдет», — сказала Вэнь Линвэй Су Цзинью. «Ты можешь взять себя в руки? Все зависит от того, соответствует ли он требованиям босса, верно?» — сказала Су Цзинью. Внутри конференц-зала Чен Мо налил Чжэн Хунси стакан воды. «Ты пришел не в какую-то большую компанию, поэтому интервью будет больше похоже на обычный разговор, главное, не нервничай». Чжэн Хунси кивнул. «Я удивлен тем, что ты намного моложе, чем я думал». Чен Мо засмеялся. «Прошло около года с тех пор, как я окончил университет», — Чжэн Хунси ответил. «Тогда ты закончил школу на год раньше меня. Не прошло и года с тех пор, как я закончил школу». Чен Мо уже просмотрел резюме Чжэн Хунси. «Чжэн Хунси, 24 года. Недавно окончил университет из волшебного города. Поработал в одной медиакомпании и уволился, потому что ему не понравилась эта работа. Хотел пойти работать в другой стезе, но до сих пор не определился, в какой именно». Чен Мо также бегло просмотрел его предыдущие работы. Большинство из них были короткими рассказами. Кроме западных фэнтези, он также писал маленькие рассказы в стиле традиционных китайских фэнтези. «Уся, Синься. Хоть они не были гениальными, главное то, что они были хорошо и красиво написаны». Все его работы в основном проходили оценку Чен Мо. Чен Мо спросил: «Что насчет дальнейшей карьеры, ты уже определился?» Чжэн Хунси сказал: «Еще нет. Лично мне не нравятся межличностные отношения на традиционных рабочих местах. Я думал начать писать рассказы, но такая работа слишком нестабильна. Не думал о создании игр? Спросил Чэнь Мо. Я думал об этом, но из того, что я видел, китайские разработчики особо не вкладывают слишком много усилий в историю, в то время как я хочу сосредоточиться именно на истории. Чэнь Мо кивнул. Хорошо, я подготовил несколько вопросов специально для тебя. Закончив фразу, Чэнь Мо достал заранее распечатанный набор вопросов. Чжэн Хунси взглянул на них. Вопросов было всего 5. Написать несколько заданий для морг. Придумать название различным оружием и броне из эпохи Троецарствия, при этом обозначив их редкости, дать им краткое описание. Дать краткое описание отношений между Дренером и Азеротом. Выбрать небольшое событие из мира Азерота и кратко расписать, что будет происходить дальше. Дополнить цепочку задания, включая диалог Непися и игрока. Краткое содержание задания было таково. Тирион Фордринг хочет, чтобы вы нашли молот Тилана. Не торопись, сказал Чэнь Мо, у тебя есть целый час. Чжэн Хунси кивнул. Понял, дай мне знать, когда закончишь, сказал Чэнь Мо, выходя из конференц-зала. Когда Чэнь Мо вышел, кто-то спросил у него, как все прошло, управляющий. Пока что все неплохо, сказал Чэнь Мо. Сейчас он выполняет несколько заданий, которые покажут его навыки. Если не возникнет никаких проблем, то он будет принят. Хаэм, спросила Су Цзинью, что за задание? Ребята, вы тоже хотите попробовать? Боюсь, что вы, ребята, не справитесь, ответил Чэнь Мо. Золотая рыбка была лучшей в своем классе, сказала Вэнь Линвэй, ты недооцениваешь ее. Ладно, можете попробовать, если хотите. Ответьте на них, если хотите. Закончив, Чэнь Мо скинул вопросы Су Цзинью. Прочитав вопросы, все молча отошли. Су Цзинью с удивлением посмотрела на Чэнь Мо. Не слишком ли они сложные? Первые 2 вопроса легки, но последние 3, конечно, ты находишь их трудными, ведь обычно ты не обращаешь внимания на такие вещи. Хорошо, теперь все могут разойтись по домам. Очевидно, что вы, ребята, не подходите для роли писателя. Мы промолчим, сказала Вэнь Линвэй. Вопросы, на которые решился Чэнь Мо, были на самом деле легкими, так как он планировал проверить только некоторые основные качества писателя. Придумать название пушек, брони, дополнить задание, написать диалог. Все это будет довольно легко сделать, если за эти вопросы возьмется писатель. Писатель должен уметь красочно и логично описывать мир, чтобы читатель почувствовал, что его словно погружают в совершенно неизведанный доселе мир. Как минимум текст не должен вызывать отторжения, ибо в противном случае вся работа будет выкинута на помойку. Более продвинутые писатели должны уметь описывать красочные и большие баталии, прописывать диалоги, создавать уникальные миссии, которые тронут сердца читателей. В конце концов, игра World of Warcraft не стала бы настолько популярной, если бы в ней был посредственный сюжет. Сейчас Чэнь Мо хотел увидеть, обладает ли Чжэн Хунси навыками начинающего писателя. Остальное же можно будет проверить позже. Глава 82. Игроки. Чжэн Хунси закончил отвечать на вопросы примерно через полчаса. Чэнь Мо был очень доволен результатами. На первый и второй вопрос ответить было очень легко, поэтому он лишь просмотрел его ответ и кивнул, когда увидел, что все было в порядке. Следующие 3 вопроса имели отношение к миру Азерота. Поскольку Чжэн Хунси был хорошо знаком с Азеротом, он написал намного больше текста, чем для первых 2 заданий. Возьмем, к примеру, 5 вопрос, где Чэнь Мо намеренно опустил большую часть информации. Тирион Фордринг был ключевым персонажем в истории World of Warcraft, а его сын Тилан был участником Алого Крестового Похода. Этот вопрос сыграл ключевую роль в главе «Любовь и семья в Чумных землях». Именно из-за смерти Тилана, Тирион Фордринг решил возглавить Орден Серебряной Длани, что в конечном счете сыграло огромную роль в победе над Личем. Чэнь Мо не стал вдаваться в подробности мира Азерота, он лишь смутно коснулся отношений между Тирионом Фордрингом и его сыном Тиланом. Хоть переосмысление истории Чжэн Хунси было далеко от оригинала, оно все еще было приемлемым. Чэнь Мо был доволен его ответами. «Ладно, неплохо. Давай поговорим о твоей зарплате. Сколько ты зарабатывал на своем прошлом месте?» — спросил Чэнь Мо. 6000 юаней. Как насчет того, что я буду платить тебе 8000 юаней в месяц? Если ничего особенного не произойдет, ты будешь работать с понедельника по пятницу с 10 до 7. Иногда ты будешь работать и по субботам. Хорошо?» — спросил Чэнь Мо после некоторого раздумья. Чжэн Хунси прямо-таки светился от счастья. «Да, я согласен. Над чем я буду в основном работать? В основном над сюжетом, иногда над основной историей, квестами и описанием разных вещей. Если все получится, ты будешь отвечать за создание целых миров в будущем, и, возможно, ты будешь ответственен за некоторые сюжетные игры, ответил Чэнь Мо. Чжэн Хунси кивнул. Отлично. Хорошо, сказал Чэнь Мо, я пока что немного поработаю над контрактом. Ты можешь воспользоваться этим временем, чтобы вернуться в волшебный город и собрать свои вещи. Ты будешь готов приступить к работе через неделю? Конечно, у меня дома не так уж много вещей, это не займет много времени, сказал Чжэн Хунси. Отослав Чжэн Хунси, Чэнь Мо вернулся на первый этаж. Вэнь Линвэй спросила, тебе удалось заполучить нового сотрудника? У меня возникло такое чувство, что наш упрямый управляющий больше не хочет заниматься этим в одиночку. Босс, твоя выходная неделя скоро закончится, напомнила Су Цзинью. Чэнь Мо потерял дар речи. Куда ты так спешишь? Я не смогу отдохнуть, если все время буду думать о работе. Су Цзинью ответила. Босс, почему ты так хочешь быть соленой рыбой? Ладно, ладно. Просто подожди, я пришлю тебе документацию завтра, на этот раз ты все сделаешь сама, ухмыльнулся Чэнь Мо. Су Цзинью была шокирована. А, сама, смогу ли я это сделать? Чэнь Мо успокоил Су Цзинью. Не волнуйся, ты справишься. Эта игра очень проста, если ты не сможешь сделать ее, мне, возможно, придется нанять нового помощника. Су Цзинью потеряла дар речи. А что насчет тебя, босс? Я помню, что ты сказал, что будешь работать над новой игрой, не так ли? Спросила Су Цзинью. Чэнь Мо кивнул. Верно, всему свое время. Управляющий, пожалуйста, не создавайте игру, которая будет полагаться на удачу игрока, я просто не смогу в нее играть, сказал Цзя Пэн. О, эта игра, вероятно, будет игрой, которая будет полностью зависеть от удачи. Извини, сказал Чэнь Мо, вы, ребята, можете играть в нее, а я, пожалуй, поиграю во что-нибудь другое, холодно сказал Цзя Пэн. ТСК, ТСК, значит, что наш искренний управляющий планирует создать еще одну мошенническую игру, спросила Вэнь Линвэй. Чэнь Мо покачал головой. На этот раз нет. Я же сказал, что мне нужно очистить свою карму. На этот раз игра будет нормальной. Заметно взволнованный Цзя Пэн спросил. Нормальной. Вэнь Линвэй отказалась в это верить. Более того, вы, ребята, вероятно, играли в нее, или, по крайней мере, слышали о ней, сказал Чэнь Мо. Что это за игра? Любопытство Цзя Пэна дало о себе знать. Вы, ребята, узнаете обо всем, когда придет время, сказал Чэнь Мо. Договорив, Чэнь Мо вернулся в свой кабинет. Если проигнорировать отзывы некоторых разгневанных фанатов, Чэнь Мо был уверен в том, что ММТ будет жить еще очень долго. Ее алгоритмы и шансы были хорошо продуманы, и все, что будет делать игрок, отсылается на сервер, что практически убирает возможность подмены данных. Более того, такие типы игр обычно были очень живучими, поскольку механика приобретения карты нарастающая сложность уровней была тщательно спланирована и сбалансирована. Можно даже спокойно было рассчитать время, которое потребуется игрокам для достижения более поздних стадий игры. Чэнь Мо мог бы не обновлять ММТ по крайней мере в течение 2 месяцев. Конечно, он может выпустить несколько карт дополнительных уровней, но это не займет много времени и может быть сделано всего за несколько часов. Что же касается более далекого будущего, в конце концов, это всего лишь карточная игра, и Чэнь Мо не собирался жить за счет нее всю оставшуюся жизнь. Когда он заработает достаточно денег, он перейдет к созданию более лучшей игры. Чэнь Мо получил только 12,8 миллиона юаней из 23 заработанных миллионов юаней ММТ за первый месяц. Такой доход был довольно большим, так как Чэнь Мо кроме официального магазина приложений свою игру больше нигде не выпускал. Официальный магазин приложений забирал только 20% дохода, в то время как другие платформы, например от Императорской династии или Фэнтези, забирали вплоть до 80 или 90% прибыли, оставляя разработчику только 10-20%. Более того, прошел всего 1 месяц со дня релиза, так что количество игроков будет только увеличиваться в течение следующих 2-3 месяцев, что означало, что ежемесячный доход мог перевалить за 30 миллионов юаней. А поскольку ММТ – это онлайн-игра, ее доход, естественно, будет намного выше, чем у одиночных игр. Из-за того, что игра ММТ была очень прибыльной, Чэнь Мо даже не нужно было беспокоиться о мультсериале. Кроме того, было бы довольно трудно найти спонсоров для него, не говоря уже о том, что ему нужно будет их как-то отблагодарить. Поэтому Чэнь Мо не рассчитывал на получение прибыли с мультсериала и использовал его только ради рекламы. Сейчас, когда у него появились много лишних денег, он наконец может опять покрутить это колесо. Чэнь Мо заранее все продумал. По его плану, растение против зомби даст ему некоторую известность, и АММТ принесет ему много денег, а его следующая игра решит проблему маленькой базы игроков. Первые два пункта были успешно выполнены, и после того, как его база игроков увеличится, он, наконец, сможет выпустить такую игру, которая сделает его известным. Однако для решения проблемы привлечения игроков нужно будет немного подумать, были ли у Чэнь Мо именно его игроки, и да и нет. Конечно, было много игроков, которые до сих пор играли в растения против зомби, и в его новую игру, и АММТ. И хоть у этих игроков были созданы учетные записи, которые принадлежали его компании, они все еще не могли считаться игроками Чэнь Мо. Глава 83. Показывая себя, возьмем, к примеру, императорскую династию. Игровая платформа императорской династии имела десятки миллионов активных пользователей в месяц, а по выходным число активных игроков достигало отметки в 2 миллиона. Если бы эти игроки хотели поиграть в какую-нибудь игру от императорской династии, им пришлось бы войти в игровую платформу императорской династии, естественно, они увидели бы другие игры, которые продвигались на этой платформе. Было много игроков, которые играли в игры только от императорской династии. Конечно, у Чэнь Мо были подобные игроки, но их было слишком мало. Большинству игроков было наплевать на следующую игру Чэнь Мо, и было маловероятно, что они купят или сыграют в игру только потому, что это была игра от Чэнь Мо. Чэнь Мо знал, что он не может постоянно делать простые игры. Ему рано или поздно нужно будет создать свою собственную игровую платформу, где будут находиться все его игры. На данный момент перед Чэнь Мо стояло две цели. Разработать игровую платформу «Удар молнии» и уведомить тех, у кого есть учетная запись «Удара молнии». В его прошлом мире так поступили крупные компании, например Blizzard, TGP и Wechat. Они собрали все свои игры в одном месте и таким образом постепенно начали наращивать свою базу игроков. Однако сейчас Чэнь Мо не видел смысла в создании своей игровой платформы, так как на ней сейчас будет находиться всего три игры. Flappybird, растения против зомби и АММТ. Слишком мало игр. Конечно, Чэнь Мо мог бы договориться с другими компаниями, чтобы они разместили на его площадке свои игры. Но тогда ему придется ждать выхода новых игр и ему придется договариваться с ними, на что уйдет много времени. Но если сейчас Су Цзинью сделает одну игру, а он сделает вторую, это в конечном итоге убьет сразу двух зайцев и будет наилучшим решением. Чэнь Мо создал проектную документацию и подписал ее. Настольная игра «Удар молнии». Какие игры в Китае имели самую большую базу игроков? Карточные игры, РПГ, шутеры? Нет, настольные игры были самыми популярными. В его прошлом мире у компании Tencent было более 240 миллионов пользователей, и каждый пятый из этого числа играл в настольные игры. Чэнь Мо хотел сделать настольную игру, при этом использовав для ее раскрутки рекламное место у императорской династии. Чэнь Мо спланировал все это с самого начала. Однако Чэнь Мо так и не придумал тип настольной игры. На данный момент существовало слишком много настольных игр, таких как Даудижу, Маджонг, было также много разновидностей шахмат и го. Конечно же, в этом мире было много настольных игр. Императорская династия и Фэнтези имели свои собственные уникальные настольные игры с большим количеством игроков. Чэнь Мо пытался придумать игру, которая сможет выделиться среди других настольных игр и сможет проглотить приличный кусок рынка настольных игр. Чэнь Мо просматривал настольные игры в последние несколько дней. Популярные игры из его прошлого мира, такие как Даудижу или Маджонг, были довольно популярны и в этом мире, и были практически идентичны. Чэнь Мо мог бы внести улучшения в пользовательский интерфейс или в правила, но их будет недостаточно, чтобы игроки с других платформ решили примкнуть к его платформе. Его игра должна выделяться среди других настольных игр. Несмотря на то, что все они являются настольными играми, все они имеют очень разные стили игры. Даудижу и Маджонг – пример настольных игр, которые популярны независимо от возраста и имеют огромную базу игроков. Но разные разновидности шахмат или го, хоть и также имеют приличную базу игроков, но с помощью них нельзя будет заработать денег. Если Чэнь Мо хочет привлечь игроков на свою платформу, создать Даудежу и Маджонга будет необходимо. Однако другие компании, которые сосредоточились на настольных играх, также сделали свои версии Даудежу и Маджонга. Чиньмо уже придумал три улучшения, которые помогут стать его версиям более приятными. Во-первых, игра поможет новым игрокам с освоением и изучением правил, он введет ежедневные задания, специальные задания, а также кредиты. Во многих других играх либо не создавали эти вещи, либо же делали их ужасными. Во-вторых, турниры. В этом мире было очень мало турниров для настольных игр, и в основном все турниры были организованы самими игроками. Чиньмо знал, что турниры будут хорошим трюком для привлечения внимания, и последнее улучшение будет заключаться в добавлении магазина и VIP-системы. Было всего несколько настольных игр, в которых была внутриигровая валюта. Он мог запросто бы добавить улучшение обрамления фотографий, покупку разных смайликов, он мог бы добавить много всяких приятных мелочей, однако этого будет недостаточно. Конечно же, эти улучшения смогут облегчить приток новых игроков и их удержание, магазин и VIP-система смогут немного увеличить доход, а турниры станут отличной рекламой. Но этого будет недостаточно для переманивания игроков. Чтобы лояльность игроков к своей старой платформе исчезла, Чиньмо нужно сделать что-то большое, что-то, чего не было в других настольных играх. Чиньмо начал вспоминать настольные игры из своего предыдущего мира, которых не существовало в этом мире. Даудежу, Шэнцзи, Голден Флавер, Севен Йокер, Фивит Вот Хрие. Все эти игры давно уже были на рынке и оттяпали кусочек популярности. Конечно, некоторые из них не были так популярны, но даже если он и создаст лучшую версию той или иной настольной игры, этого все равно будет недостаточно. Чиньмо был подавлен. Почему эти два мира так похожи? Должно же существовать хоть что-то. Маджонг в гонконгском стиле, сычуаньский маджонг, международный маджонг, нет. Чиньмо чувствовал себя странно, он знал, что должно быть что-то, что было в его предыдущем мире, но не было в этом. Но что именно? Глава 84. Мир, который потерял. Чиньмо просто листал ленту новостей, как вдруг он наконец понял, что именно. Техасский холдем. Но почему в этом мире нет техасского холдема? В этом нет никакого смысла. Чиньмо уже долго думал о том, какую игру ему нужно будет сделать. Но в итоге оказалось, что в этом мире не существует техасского холдема. Серьезно? Чиньмо начал искать что-нибудь об нем во всем интернете, и в итоге пришел к выводу, что в этом мире действительно не существовало техасского холдема. Действительно, я знал, что чего-то не хватает, оказывается, это был техасский холдем. Отлично, последний кусочек пазла найден. Техасский холдем не считался популярным в Китае. С точки зрения количества пользователей, он не был на том же уровне, что и Даудежу или Маджонг. Он также не был хорошо известен. Тем не менее, техасский холдем был довольно популярен в некоторых сообществах. Люди, которые работали в IT-сфере, люди, которые состояли в пионерских сообществах, обычные капиталисты, генеральные директора, большая часть из этих людей предпочитала техасский холдем. Техасский холдем был чрезвычайно популярен в США. Если кто-то говорил, что любит играть в покер, то, скорее всего, он имел в виду техасский холдем. Награда за первое место в покерном турнире под названием «Мировая серия покера» порой переваливала отметку в десятки миллионов долларов. Чиньмо даже помнил одного шеф-повара из Швеции, который занял первое место и за один вечер стал миллионером. Если бы игроков спросили, почему они любят техасский холдем, что бы они ответили? Скорее всего, они бы сказали что-то вроде: «Техасский холдем – это то, чем я могу зарабатывать деньги, а не проигрывать их». Это может звучать чем-то ненормальным, но тот, кто скажет такое, будет прав. Другие настольные игры, такие как Даудежу, Маджонг или Голден Флавер, были тесно связаны с удачей. Конечно же, навыки тоже были важны, но удача была намного важнее. Профессиональный игрок в Даудежу или Маджонг будет полагаться только на удачу. И одним из ключевых моментов в таких играх было то, что игрок зачастую проигрывал и на дистанции всегда уходил в минус. Но техасский холдем был такой игрой, в которой удача ничего не значила. Если игрок будет постоянно проигрывать, то это может означать только одно – он очень плохой игрок. Было очень много профессиональных игроков техасского холдема, например Фил Эйви, который очень много раз становился чемпионом во многих различных турнирах. За свою недолгую карьеру он сумел заработать более 20 миллионов на покерных выигрышах и сумел 10 раз забрать браслеты турнира мировой серии покера. Кроме того, в Китае было много профессиональных игроков техасского холдема, которые зарабатывали около 100 тысяч юаней в месяц. Почему техасский холдем был надежным методом получения стабильного дохода? Все из-за того, что правила техасского холдема были намного сложнее, чем у других разновидностей покера. Игрок мог выйти из игры в любое время или же попытать удачу и словить куш. Кроме того, игрок мог отталкиваться от действий оппонента, что делало игру непредсказуемой. Техасский холдем отличался от Golden Flower, так как при игре в Golden Flower все зависело от вашей руки. Если игрок получит хорошую руку, он почти гарантированно выиграет. Но в техасском холдеме выигрыш или проигрыш будет решаться 5 картами. Теоретически, даже если у игрока будет статистически худшая рука, например двойка и семерка, у такой руки будет намного больше шансов на победу, чем у карманных тузов. Тщательные вычисления, контроль над выражением своего лица, угадывание руки противника на основе его поведения. В техасском холдеме было много решающих частей. Можно было смело сказать, что фактор удачи практически не влиял на итог игры. Например, если бы профи и нуб сели за один стол, хоть у нуба и будет лучшая рука раз за разом, профи просто будет использовать разные трюки и скорее всего полностью уничтожит нуба. Нуб мог бы выиграть несколько раундов только благодаря удаче, например, в даудежу или маджонге, но в техасском холдеме нубу никто не даст и шанса. После того, как фундамент игры был заложен, Чень Мо начал работать над проектной документацией. Механики настольных игр были действительно простые и понятны, и ему потребуется гораздо меньше времени. Утро следующего дня. Чень Мо скинул проектную документацию игры «Линия жизни Су Цзинью». Документация готова. Ты сама можешь заполнить пробелы в механиках. Не беспокойся о связанных с историей вещах, с этим разберется Чжэн Хунси. Вы вдвоем будете работать над игрой, сказал Чень Мо. Су Цзинью открыла документацию, которую ей скинул Чень Мо. Она была потрясена тем, что документация была очень-очень маленькой, в ней было всего около 200 слов. «Интерактивная фантастика», — воскликнула Су Цзинью. Чень Мо кивнул. «Верно. Создание этой игры будет являться своего рода проверкой твоих навыков и навыков Чжэн Хунси. Я уже выделил несколько моментов, на которые тебе стоит обратить внимание. Все будет зависеть от вас, ребята, насколько хороша будет эта игра. Но, босс, эта игра кажется слишком простой», — воскликнула Су Цзинью. Чень Мо улыбнулся. «Простые игры бывают иногда намного лучше сложных, не нужно недооценивать их. Может быть, ты захочешь добавить в нее что-то от себя, кто знает». Су Цзинью кивнула. «Хорошо, я понимаю». Скинув Су Цзинью проектную документацию «Линии жизни», Чень Мо начал делать свою игровую платформу и настольные игры. «Линия жизни» была интерактивной игрой с закрученным сюжетом, и Чень Мо планировал использовать ее для оттачивания навыков Чжэн Хунси. После того, как настольные игры и «Линия жизни» будут готовы, Чень Мо начнет создавать свою первую большую игру. Следующие два дня Чень Мо потратил на совершенствование проектной документации. Он решил создать свои версии даудежу, маджонга и техасского холдема, так как эти три игры будут привлекать совершенно разные типы игроков. Чень Мо передал вопросы по созданию графики для его будущих игр на аутсорс, и поскольку в этом мире было довольно много настольных игр, это означало, что в нем было также много разных моделек. И поскольку графика не сильно будет влиять на конечное качество игры, единственное, о чем потребовал Чень Мо, заключалось в том, чтобы все было готово максимум через 2 недели. Но в то же время Чень Мо уделил особое внимание двум моментам в процессе разработки этих настольных игр. Он постарался сделать очень легкое и приятное обучение, а также добавил специальный режим, турнирный, которого не было в других настольных играх. Глава 85. Покер. Многие геймдизайнеры думали, что настольные игры были очень просты, поэтому не вкладывали особых усилий в их создание и просто копировали обычные правила. Но это было ошибкой. В его прошлом мире существовало множество локальных вариаций наборов правил для настольных игр. Например, маджонг в разных городах может иметь разные правила для понгов, конга или простой победы. Если бы международный игрок маджонга захотел поиграть в кровавый маджонг, ему было бы очень трудно понять правила без сторонней помощи. Существовала также группа игроков, которая редко могла поиграть в настольные игры, но, несмотря на это, они все равно будут хотеть улучшить свои навыки. В конечном итоге со временем они все же станут лучше, но если бы им дали толчок в начале, их прогресс не был бы таким медленным. Компания Tencent из его предыдущего мира поняла это быстрее всех. Как только игрок входил в их новую игру, обучение постепенно объясняло ему правила и приводило примеры. При этом за прохождение обучения ему также давалась разная валюта, из-за чего практически все игроки проходили обучение. Чиньмо уже успел воссоздать ЯММТ, так что он теперь мог легко создать хорошее обучение. Но вот турнирный режим. По правде говоря, турнирный режим был разработан для техасского холдема, так как этот тип покера очень хорошо подходил для турниров. Для вхождения в турнирный режим игроку нужно будет сделать регистрационный взнос, после которого игра выдаст каждому игроку одинаковое количество стартовых фишек. Игроки будут распределены по разным столам, и когда фишки игрока закончатся, для него турнир закончится. Чемпион турнира и финалисты получат часть призовых денег от регистрации. Турнирный режим был похож на игры на выживание, поскольку игроки должны будут играть более безопасно. Если игрок будет принимать ставки без раздумий, он, скорее всего, выйдет из-за стола самым первым. Игроки часто теряли много денег в обычном покере из-за нерациональных ходов. Однако в турнирных условиях техасского холдема игрок потеряет только регистрационный взнос, и если он дойдет до финального стола, у него появится возможность получить сумму, которая будет превышать регистрационный взнос в несколько сотен раз. Именно поэтому многие игроки предпочитали играть только в турнирах. Даже при том, что теоретически игрок мог потерять много денег, если бы он оплачивал регистрационный взнос много раз, но так и не смог дойти до финального стола, разочарование, которое почувствовал бы игрок, было бы относительно слабым. В прошлой жизни у Даудежу и Маджонга тоже были подобные турниры, но они даже не могли сравниться с популярностью и универсальностью турниров техасского холдема. Но поскольку техасского холдема не существовало в этом мире, турниры для настольных игр находились в зачаточном состоянии. Когда Чиньмо создаст турнирный режим, он поможет его игровой платформе выделиться и приобрести популярность. Игровая платформа его компании «Удар молнии» теперь имела 5 различных игр. «Флаппи Бирд», «Растения против зомби», ЯММТ, «Линия жизни» и сборник игр под названием «Настольные игры компании «Удар молнии», в которые входили такие игры, как «Даудежу», «Маджонг» и «Техасский холдем». Большинство из этих игр были мобильными играми, а в «Растения против зомби» и «Настольные игры компании «Удар молнии» можно было сыграть как на ПК, так и на мобильных устройствах. Чиньмо планировал в основном сейчас сфокусироваться на развитии своей игровой платформы в ПК-сегменте. Он планировал регулярно выпускать распродажи и акции, а также решил добавить игрокам список друзей, с помощью которого они смогут следить друг за другом. Но сейчас добавить все это было попросту невозможно, да и лучше все это будет добавлять по очереди. Игровая платформа для ПК в настоящее время весила около 10 мегабайт. Однако, когда Чиньмо добавит в нее больше функций, она скорее всего разрастется до размера в 1 гигабайт, но чтобы не злить поклонников, Чиньмо решил пока что не перегружать ее. Игровая платформа для телефонов будет весить еще меньше и будет функционировать исключительно как магазин приложений. Чиньмо хотел, чтобы она весила меньше 5 мегабайт, и даже когда он добавит в нее больше фишек, он хотел, чтобы она весила не больше 15 мегабайт. В понедельник Чжэн Хунси официально стал работать в компании Чиньмо. Чиньмо пока что отправил Чжэн Хунси работать на компьютерах на первом этаже, поскольку оборудование еще не было полностью готово. Су Цзинью удалось закончить большую часть фундамента линии жизни. Поскольку эта игра была из разряда интерактивных фантастик, особо сложного в ней что-то делать было не нужно. Чиньмо сказал Чжэн Хунси: «Это интерактивная фантастика. Мне нужно, чтобы ты разработал игру в соответствии с этими спецификациями, сделая историю намного лучше». Чжэн Хунси был потрясен, когда увидел документацию этой игры. «И это все? Весь сюжет можно поместить в один маленький диалог?» – спросил Чжэн Хунси. Чиньмо кивнул. «Да, и сюжет – это единственная причина, по которой игроки захотели бы купить эту игру. Это немного сложно. Разве это нормально, брать на себя такую ответственность в первый же день?» – спросил Чжэн Хунси. «Если учесть то, что ты, возможно, в будущем будешь помогать мне с Азертом. Все в порядке. Я сделаю все возможное», – пробормотал Чжэн Хунси. Чиньмо похлопал его по плечу. «Все в порядке, можешь не волноваться. Если у вас двоих ничего не выйдет, я дам вам второй шанс. Это не очень-то и мотивирует», – пожаловалась Су Цзинью. Передав линию жизни Су Цзинью и Чжэн Хунси, Чиньмо вернулся в свой кабинет, чтобы поработать над настольными играми. Через три дня Чжэн Хунси передал первые наброски линии жизни Чэнь Мо. Ключевая часть этой игры состояла в огромном выборе и последствиях, которые последуют за ним. В каждой ситуации игрок будет реагировать по-разному, из-за чего концовка будет меняться в зависимости от его выборов, которые он сделал на протяжении игры. Чэнь Мо быстро просмотрел черновик, в котором было более 70 различных сцен с четырьмя различными концовками. «Неплохо», — сказал Чэнь Мо, — «но тебе придется все переделать». Чжэн Хунси потерял дар речи. «Во-первых, в этой истории должен быть какой-то подтекст. Временная шкала на данный момент довольно запутана. Время в игре должно быть таким же, как и в реальном времени, и если игра хочет, чтобы игрок прождал 8 часов, это означает, что игрок должен будет прождать 8 часов. И очевидно, что ты не обратил внимания на это, когда писал эту историю. Ты не учел того, как это повлияет на ход истории. Во-вторых, история пресна от начала до конца. Даже когда игрок пытается убежать от преследователя, погоня должна приносить какие-то эмоции, но их нет. И еще одно. Содержание недостаточно богато. Тебе нужно удвоить количество вариантов до более чем 120. Ты также должен увеличить количество концовок, и 90% из них должны быть плохими. Игроки должны делать правильный выбор на каждом шагу, чтобы в конце увидеть счастливый финал. Внимательно выслушав его советы, Чжэн Хунси кивнул. «Я понял. Я внесу некоторые изменения». Глава 86. Покер. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо, Су Цзинью и Чжэн Хунси усердно работали над линией жизни. Остальные занимались своими делами. Вэнь Линвэй сидела в массажном кресле и смотрела какую-то драму на планшете. Теперь магазин видеоигр Чэнь Мо стал тем местом, где Вэнь Линвэй и другие собирались чаще всего. Они приходили сюда, если им нечего было делать, и подговаривали Чэнь Мо поскорее выпустить новые игры. Чэнь Мо сказал: «Давайте сделаем перерыв и поиграем в одну игру». Хм, Су Цзинью была шокирована. «Поиграем в игру? Что это за игра?» Чжэн Хунси растерянно поднял голову. Цзя Пэн ответил: «Конечно, мне все равно особо нечего делать. Что это за игра такая?» Чэнь Мо достал набор покерных карт. «В покер. Вы, ребята, играйте, а я лучше посижу», — сказал Цзя Пэн. Чэнь Мо рассмеялся. «Не волнуйся, ты можешь посмотреть или быть дилером. Управляющий, только не говори нам, что ты хочешь поиграть в даудежу. Нас тут 8 человек», — лениво сказала Вэнь Линвэй. «Я и не собирался играть в даудежу. Мы будем играть в игру, в которую вы, ребята, еще никогда раньше не играли», — объяснил Чэнь Мо. Чан Сюэ была потрясена. «В которую мы еще никогда раньше не играли. Этого не может быть. Хорошо, что нас всего 8 человек. Если Цзя Пэн будет дилером, мы усядемся за столом и будем играть всемером», — сказал Чэнь Мо. Су Цзинью спросила: «Есть ли ограничения на количество игроков?» Чэнь Мо покачал головой. «Сейчас мы можем поиграть максимум в 9-ром. А можно играть в 10-ром?» — спросила Су Цзинью. «О, теоретически да, но тогда мы просто не поместимся за одним столом», — объяснил Чэнь Мо. «Как удобно», — сказала Су Цзинью. Чэнь Мо сказал: «Пойдемте, я научу вас правилам в конференц-зале. Во что именно мы будем играть? Чемпиону достанется какой-нибудь приз?» «Я не буду играть, если не будет приза», — сказала Вэнь Линвэй. «Конечно будет, я оплачу любую покупку победителя в размере 5000 юаней», — сказал Чэнь Мо. «5000, о, 5000 юаней», — управляющего подменили. Вскоре все начали пробираться в конференц-зал. Чжэн Хунси потерял дар речи. Все уселись за столом в зале заседаний. Чэнь Мо достал набор фишек, которые были сделаны на заказ. Су Цзинью воскликнула: «Что это такое, босс?» «Фишки, они будут отображать ваш баланс. Мы не можем использовать деньги, потому что тогда будет считаться, что мы играем в азартную игру», — объяснил Чэнь Мо и начал раздавать фишки. Фишки были похожи на обычные монеты, только они были чуть большего размера, и каждая из фишек была разного цвета и соответственно стоила разное количество денег. Чэнь Мо раздал каждому игроку одну фишку номиналом в 500 юаней, 3 фишки по 100 юаней, 6 фишек по 25 юаней и 5 фишек по 10 юаней. Теперь у каждого есть в общей сумме 1000 юаней. Тот, кто в конце концов соберет все фишки, выиграет. Победитель будет только один, — объяснил Чэнь Мо. «Босс, ты уверен, что нас не арестуют за это?» — спросила Су Цзинью, вертя в руках фишку. «Нет, нас не арестуют, если, конечно, кто-нибудь не положит реальные деньги на стол», — сказал Чэнь Мо. Вэнь Линвэй тоже начала крутить фишку. А как выиграть? Уже понятно, что эта игра не будет похожа на даудежу. Чэнь Мо кивнул. Хорошо, теперь, когда все расселись, Цзя Пэн сядет посередине, да, прямо посередине, вот сюда. Ты будешь дилером. Вэнь Линвэй подняла руку. Я возражаю, я думаю, что если он будет раздавать карты, то все всегда будут получать ужасные карты. Цзя Пэн потерял дар речи. Вэнь, ты же знаешь, что я все слышу, верно? Не волнуйся, даже если у всех будут плохие карты, это ни на что не повлияет, сказал Чэнь Мо. Я все слышал, воскликнул Цзя Пэн. Чэнь Мо разложил карты на столе лицевой стороной вниз. Тогда все решит судьба. Каждый возьмет одну карту, и тот, кто вытащит самую старшую карту, станет дилером. Су Цзинью спросила, а что делает дилер? У дилера более выгодная позиция, сказал Чэнь Мо. Тяните карты. Вэнь Линвэй думала, что она вытянула самую старшую карту, короля, но Чжэн Хунси умудрился вытащить туза. Цзя Пэн решил тактично промолчать, когда увидел, что вытянул шестерку. Чэнь Мо положил куклу перед Чжэн Хунси, на которой было написано «дилер». Кукла будет двигаться по часовой стрелке после каждой раздачи. Но для начала мы проведем тестовый раунд. Чэнь Мо начал объяснять правила техасского холдима. Техасский холдим был такой игрой, правила которого можно было легко понять, но хорошо научиться играть было очень трудно. Все начали внимательно слушать Чэнь Мо. Спустя полчаса Чэнь Мо вернулся наверх, чтобы поработать над проектной документацией. Чтобы понять, поймут ли люди этого мира техасский холдим, Чэнь Мо решил научить играть первую группу подопытных. По сути, это был эксперимент, который отразит возможный успех игры. Правила техасского холдима были очень понятными и расписанными, поскольку они были тщательно протестированы и выдержали испытания временем в его предыдущем мире. Их можно было даже назвать безупречными. Однако Чэнь Мо должен был еще подумать о том, стоит ли ему использовать эту игру для продвижения своей игровой платформы. Техасский холдим был популярен за границей только из-за того, что профессиональные игроки могли зарабатывать на жизнь, играя в него. В конце концов, именно возможный заработок денег может обеспечить наибольший ажиотаж. Но Чэнь Мо знал, что техасский холдим можно было обозначить как азартную игру. Кроме того, азартные игры оказывали влияние на общество, и Чэнь Мо не хотел нести ответственность за создание игры, которая может разрушить обычные семьи. Поэтому Чэнь Мо хотел убрать фактор удачи из техасского холдима и продвигать его как соревновательную игру, а не азартную. Также в его версиях даудежу и маджонга будет минимизировано влияние удачи. Многие крупные игроки любили играть в техасский холдим не ради денег. Техасский холдим был для многих богатых людей своего рода головоломкой, похожей на открытие бизнеса и инвестирование в какой-нибудь стартап, и с помощью игры они могли научиться быть более гибкими, читать человека. Они также зачастую с помощью техасского холдима начинали понимать, когда нужно отступать, чтобы сократить потери. После подтверждения того, что техасский холдим также спокойно привлек внимание людей этого мира, Чэнь Мо уже получил представление о том, как он будет продвигать эту игру. С течением дней развития линия жизни и настольные игры компании «Удар молнии» неуклонно продолжалась. Чжэн Хунси выиграл первый турнир по техасскому холдиму чисто из-за своей феноменальной удачи и победил Вэнь Линвэй, получив в качестве приза 5000 юаней. Чэнь Мо даже сделал специальный трофей со словами «Чемпион первого внутреннего турнира по покеру», которые были написаны на нем. С тех пор все были заинтересованы в игре, те немногие, кому нечего было делать, просто играли в техасский холдим в конференц-зале, надеясь выиграть в турнире, который пройдет на следующей неделе. Что удивляло всех, так это то, что чем больше они играли, тем больше трюков они обнаруживали, и все вскоре поняли, что эта игра имела правила. Легко понять, но трудно стать мастером. Через две недели большинство из постоянных посетителей были полностью одержимы техасским холдимом. Конечно же, немалую роль сыграли призовые, которые выдавались за первое место. Их интерес, несомненно, был бы намного ниже, если бы за победу не выдавали 5000 юаней и трофей. Что касается истории линии жизни, она была переписана и дополнена настолько много раз, что Чжэн Хунси уже не мог вспомнить, сколько черновиков он показывал Чэнь Мо. Но чем больше изменений он вносил, тем интереснее и сложнее становилась история. Чэнь Мо быстро просмотрел диалоги и пришел к выводу, что сейчас игра была похожа на ту игру, что существовала в его предыдущем мире. Конечно, были некоторые различия в содержании, но в основном в игре не было никаких проблем. Сейчас эту игру нужно будет начать полировать, на что может уйти целый месяц. В этот, казалось бы, тихий месяц в мобильном сообществе начало зарождаться что-то темное. Отталкиваясь от слухов, которые Чэнь Мо услышал из разных каналов, было по крайней мере 3 или 4 компании, которые начали разрабатывать карточную игру, которая очень сильно походила на ЯММТ, и скорее всего их было даже больше, но пока что Чэнь Мо узнал только о 4 компаниях. С точки зрения времени создание такой игры может занять от 2 до 4 месяцев, и компания, безусловно, выпустит игру на рынок сразу же, как только она будет готова. Скорее всего скоро рынок захлестнут однотипные карточные игры, и игроки увидят всю силу доната. И хоть у таких игр будут разные художественные стили и темы, но источник дохода, несомненно, будет копировать донатную систему и ММТ. Однако Чэнь Мо не возражал, так как это вовсе не было плохой новостью для него. И ММТ прорубила путь и заняла первое место, и другие игры, которые вскоре выйдут на рынок, навсегда останутся в тени ММТ, и ни одна из них не сможет пошатнуть позицию ММТ. Все эти игры даже немного расширят базу игроков, которые будут играть в карточные игры. Конечно же, компания, которая выпустит свою игру второй, несомненно, заработает больше денег. Но Чэнь Мо не возражал, так как он все равно будет зарабатывать намного больше денег. Более того, волна карточных игр послужит хорошим фактором отвлечения, и наконец-то Чэнь Мо сможет передохнуть, а когда на рынке не будет доставать нормальных игр, тогда-то он и появится со своими нормальными играми. Игру, которая сможет потеснить ММТ, точно не смогут создать всего за пару месяцев. Чэнь Мо подсчитал, что другим разработчикам видеоигр потребуется по меньшей мере год, но тогда уже многое поменяется и скорее всего карточные игры не будут так популярны. Хоть карточные игры и приносят своим создателям много денег, большинство геймдизайнеров после создания одной такой игры останутся на одном месте и не посмеют выйти за пределы зоны комфорта, из-за чего в карточных играх не будет появляться ничего нового. И тогда, когда игроки потеряют интерес и начнут ненавидеть игру такого геймдизайнера, он попытается внести какие-нибудь улучшения, изменить стиль игры или добавить что-то новое, но уже будет слишком поздно.